Глава 26. Авелин. Отъезд на север пришлось немного отложить. Испортилась погода, похолодало, начались дожди. На море шторма, всяческие прогулки пришлось прекратить. Ива чувствовала себя неважно. Плохо ела, много спала. Ее уже тошнило не только утром, но и днем, и вечером, и ночью, и даже зелья нихонские ей не помогали. Все это нужно было пережить, и Авелин с радостью бы побыла еще немного рядом с дочерью, вот только дома ее ждали другие дети. А Ива была совсем уже взрослой, самостоятельной. Впрочем, видят боги, за Янголь Авелин волновалась гораздо меньше. Знала, что Иветта могла натворить глупостей, и сердце матери, хоть и приемной, было неспокойно. Зятя своего, по иронии судьбы еще и родича, племянника покойного мужа, она не любила. Он казался ей похожим на Ральфа. Нет, не внешне. Внешне он был совсем другой. Высокий красавец-блондин, хоть и со шрамом через все лицо. А внутри она подозревала в нем эгоизм и черную тоску. Нет, он не сделает свою жену счастливой. А поговорить все же с ним стоило. Может, хоть немного прислушается к голосу разума. Она пригласила его на прогулку, благо дождь почти уже прекратился, и тучи местами уже рассеивались. Не отказал. Не нашел повода, хотя было заметно, что радости от общения с ней он не испытывает. Взаимно, впрочем. Валарье и Кио давно друг друга не любили. Арман смотрел на свою тетку, как о тёще он предпочитал о ней не думать, и не мог не восхищаться ей. Красивая женщина. И не скажешь, что ей уже за 40. Нет, выглядит моложе. В светлых волосах, убранных в узел на нихонский манер, не видно седины. Фигура сейчас, скрытая под тяжелым плащом, безупречна. Морщинок совсем немного. Глаза ясные, чистые, вот только выражение лица ему совсем не понравилось. «Буду откровенна. Я желала своей дочери совсем другого мужа», — холодно заявляла Авелин Кио. «Ива не ваша дочь», — пожимал плечами Арман, понимая, что от слов названной тёщи холодно в груди. «Нет, он знал, что не красавец», что герцогиня Шантор его выше титулом, но все равно неприятно. «Ива — моя дочь с 3 лет и до сего дня», — отрезала Авелин, прищуриваясь и мысленно разделяя его на кусочки. О, Арман хорошо знал эти взгляды. «Я никогда не делала разницы между ней и остальными своими детьми». «О, разве я вас в чем-то обвиняю? Просто напоминаю, что в жилах Ивы течет древняя кровь герцогов Шантор, а не аптекарши из Эльзании и Нихонца». Валарьей сам понимал, что его несет, но остановиться не мог и не хотел. Слишком уж его раздражала эта женщина, глядящая на него с таким превосходством и снисходительностью. Он тут же вспоминал, что именно благодаря ей он граф. Не откажись она от титула, не покинь так вовремя Роналевс, и не был бы он никаким графом. И замка бы у него не было, а, возможно, и жизни бы совсем не было, если бы принц Вазилевс в свое время не отобрал власть у брата. Арман много читал про те времена, и мать рассказывала, и он догадывался, что король Люциус рано или поздно истребил бы их род под корень, как род Шанторов. Перед ним же сейчас стояла живая свидетельница тех времен, победительница. Да и просто женщина, которая заплатила за право смотреть на всех свысока своей кровью. И тем не менее, она казалась чистой и невинной, будто ангел, и это злило еще больше. «Вы не любите Иву», — грустно сказала Авелин. «А она любит вас. Неважно, какая в ней кровь, хотя, наверное, важно. Ада, ее мать, любила мужа превыше всего на свете. Я очень боюсь, что Ива унаследовала это качество от нее. Такая любовь сжигает дотла. Вы разобьете ей сердце, сломаете ее. Вы уже это делаете». «Ада Шантор была шлюхой, скакавшей по чужим постелям», — резко заметил Арман. «Что вы говорите мне о любви?» «Вы ничего не знаете», — поджала губы Авелин. Она все же начала злиться, и Арману это нравилось. «Я знаю факты», — отрезал Валарье. «А они не врут. А еще принц Вазилевс был влюблен в вас, но спал с Адой. И это тоже говорит не в ее пользу». «Ада мертва», — «И своей смертью она спасла меня, закрыв от арбалетного болта», — холодно сказала женщина. «И я не позволю вам оскорблять ее память. Что ж, вы достойный представитель рода Валарье. Умеете извратить все, к чему прикасаетесь. Бедная Ива». «Бедная Ива не жалеет, что стала моей женой», — нервно дернул щекой Арман, не представляя, как прекратить поединок, который сам же и затеял. Слова Эвелин больно кололи в самое сердце, потому что были правдой. «Она смотрит на внешнее», — вздохнула женщина. «Маленькая еще». «На внешнее?» — расхохотался Арман. «Да на что тут смотреть?» Он откинул волосы с лица, демонстрируя уродовавший его шрам во всей красе. «Вы очень красивый мужчина, граф», — спокойно ответила Эвелин. «Уверена, вы и сами это знаете». «Я?» «Простите, я, кажется, наговорила лишнего». Женщина опустила ресницы, очаровательно смущаясь. «Как бы то ни было, дело сделано. Ива ваша жена. Она вас любит, ждет ребенка. Берегите ее, пожалуйста. Я уеду, мы все уедем. У меня дети в Нихоне. Но видят боги, я оставляю тут старшую дочь с беспокойным сердцем. Я буду ей хорошим мужем». Почти равнодушно ответил Арман, принимая ветвь мира. «Заботиться буду. И можете не волноваться. Я не из тех, кто ищет любви в чужих спальнях. Изменять Иви не буду, но и от нее жду верности». Эвелин открыла было рот, но замолчала, только кивнула. Ни то не придумала новую гадость, ни то просто решила закончить разговор. Арман отвернулся. Ему было почти физически больно от всех ее слов. Женщины умеют находить слабые места мужчин, а красивые женщины особенно. Да, он не любит Иву. Он вообще не знает, что такое любить женщину. Не теряет головы, не сходит с ума, не скучает, не думает о ней по ночам. Арман любил мать, братьев, сестру, по-своему любил юного принца и своих друзей. Но они просто были в его жизни, были, кажется, всегда, так чего по ним скучать? Рядом они, прекрасно. Далеко. Когда-нибудь они встретятся, а пока... А пока у него слишком много других дел. Он любил, пожалуй, только море. Вот по морю он скучал. Море ему снилось. Арман часто ловил себя на мысли, что щурит глаза, поворачиваясь в сторону пристани, словно может разглядеть паруса, что пытается уловить в воздухе запах соленой воды. Он даже ловил себя на том, что в глазах Ивы мелькают блики моря. Единственная женщина, какое-то время занимавшая его мысли, была Виро. Она была таинственна и непостижима. Не то призрак, не то плод его воображения, не то в самом деле йокай. Виро казалась ему такой же, как он, раненый. Он был уверен, что у нее что-то с лицом, и от этого сердце наполнялось щемящей нежностью. Он был почти влюблен в нее, ждал встреч, представлял. По-всякому. А она позволяла ему реализовать все желания. Какое разочарование было понять, что его глупенькая ветреная жена и таинственная нихонка в маске — одна и та же женщина. Не женщина даже, девчонка. Пусть влюбленная в него по уши, но это даже не льстило, а раздражало. О, конечно, он что-то подозревал, но с упоением обманывал самого себя. Он был жесток с Ивой. Тут Эвелин была права, упрекая его. Разочарование казалось сокрушительным еще и потому, что он так терзался угрызениями совести за свою измену жене, а она все знала и водила его за нос. Арман терпеть не мог оставаться в дураках. При мысли о Виру он снова покраснел от злости. Как же глупо все вышло, как же противно за самого себя. И обида никуда не делась. Он просто загнал ее куда-то за грудину, чтобы потом, вдыхая соленые брызги океана, рассмотреть со всех сторон, разобрать по косточкам и рассеять над водной гладью. Мягкие руки, словно лианы, обвили его талию. Арман дернулся от неожиданности, понимая, что ушел в себя слишком глубоко. И едва удержавшись, чтобы инстинктивно не отбросить помеху в сторону, он обернулся, заставляя себя обнять доверчиво прижимающуюся жену. «Ты чего здесь стоишь такой растерянный?» — спрашивала Ива, поднимая к нему сияющее лицо. «Грустный?» — задумался просто. «А ну марш в дом, Выбежала без плаща глупая девчонка. Ива засмеялась, и ее кудряшки заплясали на ветру. Носик у нее покраснел, подол платья совершенно вымок. Хорошенькая. Кажется, беременность пошла ей на пользу. Щечки округлились, глаза сверкали счастьем. И все равно жалко ее. Какой ребенок этому ребенку? Слишком рано. Кого она вырастет? Впрочем, мать поможет. Не оставит же она свою невестку сиротой. Надо как можно скорее увезти его на север. Он, конечно, обещал ей, что не уплывет до родов. Но ведь осенью можно снарядить экспедицию в Южные моря. Там не бывает льдов. Самое время. Все равно младенец будет слишком мал. А года через три он вернется домой и осядет на суше на пару лет. Там можно и о втором ребенке подумать. Или не вернется. Неизвестно еще, что лучше. «Мне совсем не холодно», — уверяла Ива, дрожа, а Арман подхватил ее на руки и понес в дом. «Глаз да глаз за ней. Такую дурочку и оставить страшно». А Иве только этого и надо было, кажется. Улыбалась, прижималась к нему, как котенок. Что ж, если его жене так хочется, он будет носить ее на руках, хоть до самых родов. Она легкая,